«Вы, госпожа Зотова, изложили лишь одну из вероятностей», — неожиданно спокойно проговорил генерал. «Мы ее, без сомнения, учтем, но позвольте напомнить об ином. Последние 2 года в большевистском руководстве идет борьба за власть. После смерти Троцкого наибольшие шансы имеют Сталин и Ким. Последний, как я понимаю, ваш непосредственный начальник. Кто победит, для нас не принципиально. Оба они, несмотря на привычные заклинания, являются противниками так называемой мировой революции. Они собираются восстанавливать Россию, а не бунтовать папуасов и зулусов». Ольга хотела возразить, но Кутепов взмахнул огромной ладонью. «Просил бы не перебивать. Внутри РКПБ сложилась русская фракция, и она не бездействует. Смягчены гонения на церковь, поставлены на место малороссийские грузинские сепаратисты. Про амнистию эмигрантам вы сами изволили напомнить. Следующим шагом неизбежно станет разгром и уничтожение бывших сторонников Троцкого, а также всяческих Апфельбаумов и прочих Розенфельдов. А еще НЭП, создание твердой валюты, переход от коммун к обычной кооперации, освобождение от японцев Приморья и прочих дальневосточных окраин. Мы не слепые и прекрасно различаем оттенки. Значит, русской фракции понадобится наша помощь, хотя бы для того, чтобы передавить еврейчиков и прочих господ-интернационалистов. Мы готовы ее оказать, но на определенных условиях». «Чушь!» — мотнула головой кавалерист-девица. «Хинину бы вам принять. Говорят, от бреда помогает». Генеральские губы внезапно заиграли улыбкой. Кутепов наклонился вперед, взглянул снисходительно. «Чем на фронте командовать изволили, барышня? Полуэскадроном? Стало быть, выше штаб-ротмистра не поднялись?» «Так вот, госпожа штаб-ротмистр, извольте не умствовать, а передать мои слова по начальству. Вас же сюда за этим прислали, не так ли? И не слишком задирайтесь ни по чину. Будете себя хорошо вести, глядишь, и отделайтесь ссылкой в места не столь отдаленные. А иначе отдадим вас господину Барбовичу для учений по рубке лозы. Думаете, ваше начальство заступится?» Ольга хотела весело рассмеяться в ответ, но вдруг поняла, что ей совсем не смешно. Часть третья. Кафе называлось «Ла Ротонде». Товарищу Москвину здесь не слишком нравилось. Шумно, народу много и полным-полно соотечественников. Прямо над соседним столиком висела фотография товарища Троцкого с черным траурным уголком. Чуть дальше – карандашный портрет вождя. Напротив, под медной лампой бра, маленький портрет полузнакомого меньшевика с козлиной бородкой, то ли Дана, то ли самого Мартова. Хватало и прочих, но уже не политиков, а всяческих поэтов с художниками, когда-то навещавшими заведение, дабы выпить чашку кофе или рюмку анисовой водки. С портретами смириться еще можно, но родная речь слышалась отовсюду, а к языку, как известно, прилагается пара ушей. К сожалению, уйти было нельзя. Именно здесь, на бульваре Монпарнас, 105, репортер «Известий» Миша Огнев, он же сотрудник «Мишель», назначил встречу. «Ля Боэм», тщательно по слогам выговорила Мурка, закуривая тонкую черную сигарету. «По-нашему, значит, богемия. Это тебе, Леонид Семенович, не пивная на Тишинке. Здесь люди с воображением, тонкого вкуса». Бывший старший оперуполномоченный хотел напомнить, что и на Тишинке можно повстречать богемию на любой вкус, хоть Есенина, хоть самого Маяковского, но промолчал. «Ля Боэм». Пустили Мурку в Европу. «Значит, все-таки на ту скулу собрался?» От неожиданности Леонид чуть не уронил папиросу. Поморщился, оглянулся на соседний столик, где в полный голос толковали о каком-то Дягилеве. «Ты бы потише, товарищ Климова, нашла место!» Мурка дернула ярко накрашенными губами. «Самое место, Ленечка! Каждый свое кричит, соседа не слышит! Зачем тебе этот Гастон? Думаешь, на ту скулу дорогу укажет. А вот у меня другое предложение есть. Серьезное очень. североамериканские податься», — хмыкнул Леонид, открывая остывший кофе. «На гоп-стоп Рокфеллера взять». Девушка помотала головой, положила сигарету на край пепельницы. «Не смейся, а выслушай. Куда копти рвать, тебе фартовый виднее. Ты король. Но и королю одному трудно. Договорились мы с тобой, что товарищем тебе буду. Не хочу больше. Уезжай, куда душа зовет, но возьми с собой. Ни товарищем, ни Машкой, а женой законной в церкви венчанной. И не будет у тебя никого в жизни вернее. А вот такой у меня к тебе разговор, Леонид Семенович. А прежде чем ответить, подумай. Потому как не только моя жизнь сейчас решается». Бывший бандит по кличке Фартовый в этот миг пожалел только об одном. Три трупа оставил он в темном переулке возле Тишинского рынка. Три, не четыре. Дал слабину, не накормил маслиной наглую девку, потащил с собой. Расхлебывай теперь, дурак. «Как ты говорила?» — хмыкнул. «Лестно над королем верх взять, волей-волею передавить. Не будет этого. Опасно ходишь, шалава, еще шажок и хана, не помилую. Король с Коцной под Венецией мертвым не станет. Пропетрила Машка». Девушка закрыла глаза, откинулась на спинку стула. «А я, знаешь, Леонид Семенович, Кольке Зотовой тебя ревновала. Такая вот дура была. Думала, из-за нее на меня не смотришь. Красивая, образованная, при хорошей должности, а главное, чистая, грязными ублюдками не топтанная. Взглянет, из глаз спесь дворянская плещет. И вправду царевна. Убить ее хотела, вспомнить стыдно. И только сейчас поняла. Не нужен тебе никто, Ленька. Слишком сильная у тебя к себе самому любовь. Мою ты и не заметишь. А Ольку, подружку, может, еще убью, чтобы никому счастья не досталось». Махнула рукавом по векам, сдвинула с улыбкой, словно и не было ничего. «Я спросила, ты ответил, никто не в обиде. Кстати, вот и наш Мишка с каким-то нечесанным». Леонид с трудом заставил себя обернуться. Хорошо, что не в шумной ротонде, а не в пустом переулке. Он знал, что стрелять нужно первым, иначе не выживешь. Кажется, свой выстрел Фартовый уже пропустил. «Мишель!» — девушка пристала, махнула рукой. «Бонжур! Венену!» «Это Илья Эренбург». Огнев кивнул в сторону нечесанного, уже успевшего протиснуться к стойке и одним залпом опрокинуть в себя сразу две рюмки чего-то темно-красного. «Партийная кличка Лохматый. Давно хотел познакомиться. Талантливый парень. Печатается у нас в известиях, но возвращаться не спешит. Лучше здесь скучать, чем в Соловецком лагере. Между прочим, Лохматым Илью так сам вождь окрестил». «А почему тогда Соловецкий лагерь?» – поразился товарищ Москвин. «Потому что был у партийца Лохматого некий эпизод. В 1919-м он засобирался домой, но почему-то попал не в столицу, а в Киев, к Деникину. И не в тюремную камеру, а прямиком в осведомительное агентство. Вот и ждет, пока забудется. Только у нас память крепкая». Бывший член военного трибунала многозначительно усмехнулся. Улыбнулась и Мурка, намек оценив. Провела язычком по губам, взглянула весело. Леонид поразился. «Неужто и вправду такая железная? Или просто играет? И сейчас, и 5 минут назад?» «Дела наши следующие», — вел далее Мишель, доставая из кармана пальто записную книжку. «Пообщался я с коллегами, даже на убийство съездить успел. Зарезали буржуя одного, Антуана Риво. Собственный брат порешил за несколько тысяч франков. И представляете ли он, повезло. Обратно ехали как раз мимо рынка, даже улицу нужную видать. Я и спросил, что у вас тут, так сказать, произрастает?» Порылся в книжке, достал небольшое фото, бросил на стол. «Вот это». «Какая гадость!» — резюмировал товарищ Климова несколькими секундами позже. Леонид промолчал, но подумал о том же. Огнев, взяв фотографию за уголок, кинул обратно в книжку. «И я почти не ошибся. Дом свиданий. Только не простой, а для...» Пошевелил пальцами в воздухе, пытаясь поймать нужное слово, годное для произнесения вслух. «В недавнее время это именовали грамматическими ошибками. В отличие от обычной проституции, здесь такое запрещено. особенно если дело касается несовершеннолетних. По нашему клиенту конкретно ничего знать не удалось, но достаточно сообщить в университет адрес дома, где он бывает после лекций. Как там у старика Шекспира? Я видел, он входил в веселый дом, сречь в бордель или что-нибудь такое. Бордель — это когда с мамзелями, девушка наморщила нос. А за что-нибудь такое я бы стреляла. «Стрелять не будем», — резюмировал товарищ Москвин. «А вот по душам потолковать самое время». Он еще раз прикинул шансы. Риск есть и немалый, но может получиться. Даже герой не захочет идти под суд за грамматические ошибки. А Гастон де Сен-Луи не слишком походит на героя. Завтра. Часть четвертая. Тяжелый лист, покрытый треснувшей краской кожи. Красные буквицы, ровные ряды черных строк. А над всем этим рисунок. Ярко-синие небеса, два дерева, маленькие человечки под ними. Таких рассказов несколько. Рука Арцулова осторожно перевернула страницу. В этой рукописи он самый подробный. Латынь, конечно, кухонная, но разобрать можно. Зотова, поглядев на знакомые с гимназических лет буквы, попробовала прочесть первое слово. «Кае... каэлум... это, кажется, небо?» «Точно», — подполковник улыбнулся. «Небо было твердью, земля же хлябью, и тонули в ней сотворенные первыми, пока Господь не простер руку и не вознес их в горный предел». «Здорово у вас получается», — не без зависти заметила девушка. «А я училась, училась, отличницей была». Ростислав Александрович на малый миг смутился. «У меня это тоже не сразу. Вроде как способности открылись, легко языки понимаю. Потому меня сэр Уильям Рамси терпит на кафедре, несмотря на слабое знакомство как с Ancient, так и с Medieval History. Иногда только ворчит на тему всеобщего регресса и одичания». Ольга только вздохнула. «Каким интересным делом человек занят? Ну, пусть не делом, а древними сказками. Однако и сказки – вещь очень нужная. Товарищ Крупская их, конечно, не одобряет и даже предлагает запретить. Но это же явный уклон. Этак скоро и песни петь нельзя будет». О сказках, по научным же мифах, беседовали в тихом кабинете Национальной библиотеки. Не в филиале, где Зотова была в прошлый раз, а в старом корпусе на улице Ришелье. Именно здесь хранились рукописи, собранные после Французской революции из разоренных поместий и монастырей. Это, например, написанное 9 веков назад, прежде считалось гордостью обители города Ванна, что в Британии. Арцулов заглянул в отель утром, сообщив, что задерживается в Париже на пару дней, а потом неожиданно предложил экскурсию в древнее хранилище. Ольга хотела вежливо поблагодарить и отказаться, но внезапно для себя согласилась. В старом здании, помнившем великого кардинала, Арцулова встретили как давнего хорошего знакомого. Без задержек выделили кабинет, рукопись достали. Не из шкафа, из стального сейфа. Ученик сэра Уильяма Рамсея был здесь человеком не случайным. «Итак, что у нас получается?» Ростислав Александрович, осторожно отодвинув тяжелый манускрипт, откинулся на спинку стула. «Во многих мифологиях, в том числе в христианстве, иудаизме и исламе, есть предания об ангелах, спустившихся на землю. Там они оделись плотью, то есть приняли человеческий вид и принялись безобразничать. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал», процитировала бывшая гимназистка, вспомнив уроки закона Божьего. Книга Бытия, глава 6. «Только почему безобразничать? Потому что начальство не послушались». «Ну...» Подполковник вновь смутился. «Дочери человеческие — это еще не беда. Но в апокрифах сказано, что ангелы Аза и Азель научили людей всяким премудростям, чуть ли не машинную цивилизацию основали. А цивилизация — это оружие, войны и, само собой, жертвы. Далее, как известно, последовал всемирный потоп. Это все хрестоматийно. но в некоторых мифах сказано, что не все ангелы ушли с земли. С одним из них мы с вами лично знакомы». Ольга в ответ лишь моргнула. «Веселый парень этот, скуластый, не соскучишься». «Я, Ростислав Александрович, товарища Соломатина очень даже уважаю. И не за науку, потому что понимаю в ней мало, а по причинам личным, можно сказать, человеческим. Но ангелам его счесть не имею возможности. Во-первых, эти крылатые только в книжках поповских прописаны. Во-вторых же, народ тхаров не от ангелов произошел, а лишь изменился в силу строгого дарвиновского закона. Были чуть ли не начальниками над всеми, а потом в лес ушли и одичали, вроде ивенков, которые в Якутии живут». Арцилов взглянул изумленно, тщетно попытался сдержать смех. Не смог, захохотал беззвучно. «По Дарвину, значит», — наконец выговорил он. «Были светом, царили в мировом эфире, а потом под влиянием природных факторов перешли из волнового состояния в плен грешной плоти и опростились до ивенков. Оля, ваш материализм бесподобен». Бывший замкомыск хотела уточнить, кто здесь Оля, но почему-то смолчала, решив при случае обозвать подполковника Славиком. «Нет, тхары остались тхарами, лишь приняли иной облик, человеческий или звериный. Это предание уникально тем, что речь идет не о божьих посланцах, спустившихся на землю, а о представителях разумной, но не человеческой расы, до человеческой». Сильные пальцы легли на черную кожу древнего переплета. «Здесь, в кодексе Изванна, говорится не о тхарах, а о неких первых, сотворенных до Адама. Это разумные существа, но почему-то не способные жить на земной тверди. Господь вознес их в горний предел, не на небо, а куда-то еще, в какое-то особое место, или не место, а состояние. Очень интересно». Зотова хотела было заметить, что идеализм Славика не менее бесподобен, но вдруг осеклась. Вредная девчонка Наташка, появившись ниоткуда, пыталась объяснить. «Ростислав Александрович», — Ольга сжала губы, ловя непослушные слова, — «про ангелов сегодня больше не будем. Сказки это, пусть даже интересные очень. Я про серьезное скажу. Своими глазами видела, не пила и кокаин не нюхала. Человек. Девочка 12 лет. Она много чего умеет такого, что остальным даже не снилось. Исчезнуть может. Куда? Сама не знает. Говорит, что место тесно и дышать трудно. А потом появляется и...» Дальше «и» дело не пошло, потому что сказать «и» спускается с потолка на паркет Зотова не решилась. Поглядела настороженно. А вдруг скуластый опять смеяться начнет? Арцилов ответил не сразу. Встал, осторожно развернул рукопись, перелистнул несколько тяжелых страниц. «Вот здесь. Лицом не похоже на людей, питается светом, лунным и солнечным, способна парить как птица, хотя крыльев и не имеет, а также обладает даром, доступным лишь 12 высшим архангелам. Может сбрасывать человеческую плоть, но очень ненадолго». Девушка не без опаски покосилась на древнюю книгу. «Этот кто же такой всевидящий жил 900 лет назад?» «Про архангелов не скажу, а в остальном все правильно. Наташка четвертак, один к одному». Арцилов покачал головой. «Это не о ней. Лилит, первая супруга Адама, сотворенная из солнечного пламени». Часть пятая. «Течет, течет речка да по песочку», — беззвучно шевельнул губами товарищ Москвин. «Моет, моет золотишко». Первые же недели работы в ВЧК показали, что самое трудное и невыносимое — это ждать. Жора Лафар рассказывал, что настоящих шпионов этому специально обучают. Заставляют смотреть, как трава растет и распускаются листья. У них, птенцов Феликса Дзержинского, времени на учебу не было. В засадах и перестрелках нервы закаляли. Но до перестрелки надо дожить и дотерпеть. Ждать, ждать и ждать. А молодой Жульман, ох, молодой Жульман заработал вышку.